Глава 14. Что интересно, лучше всех по команде дрессировщика проделывает трюки лев низшего ранга в стае, аутсайдер. Он же и больше выигрывает от частого общения с дрессировщиком суперальфой. Но дело тут даже не в дополнительных поощрениях. Подобное обхождение означает для него и защиту от сильных сородичей. Этот-то зверь, не уступающий партнерам ни размерами, не нарочитой свирепостью, по крайней мере, на публике, но на деле робкий, самый робкий из стаи, и становится гвоздем программы, в то время как сильнейших своих верноподданных дрессировщик заставляет сидеть на цветастых барабанах по краям арены. То же самое и с другими цирковыми животными, да и в зоопарке та же картина. Звери низшего ранга куда настойчивее заигрываются смотрителями. Силясь доказать свою преданность, они делаются покладистыми, ласковыми. Так ведут себя и большие кошки, и бизоны, и олени, и гривастые бараны, и обезьяны, и многие другие животные, и зоологи это хорошо знают.